Измерение антиразума. Неужели, Анастасия, современное человечество действительно живет в измерении антиразума, о котором говорил темноволосый юноша? И что это такое антиразум? Как увидеть это на практике? Мысль, информация появилась, а проверять действительность только собой необходимо. Но как можно проверить? Чем? Если человек живет в антиразумном измерении, то и мыслить он будет категориями антиразума. Да, это так. Но разум в человеке все же остается, хоть и в значительно меньшей степени. И если ты мысленно обратишься к нему, он активизируется. И тогда с его помощью ты можешь определить антиразумные проявления. Давай пока больше не будем говорить на эту тему, Владимир. Ты один походи тут по поляне, по тайге, поразмышляй. Здесь, в этом месте, разум и антиразум уравновешены, а в тебе нет. И потому ты помоги своему разуму времени от времени, активизируй его. Как активизировать? Просто произноси мысленно в себе разум, а еще лучше разум. Я остался один и попытался размышлять с позиции разума. И вот к каким выводам начал приходить.